а по получении моего циркулярного ордера дали свои голоса на других, и одного по большинству сих отзывов, также не бывшего в собрании и не лучшего приятеля, городским обрядом полкового писаря выбрали депутатом. Я сей выбор уничтожил. Ваше императорское величество не может представить, до какого степени и почти равного коварность и своевольство здесь дошли. В сих пунктах, бывшие в чужих краях, равно здесь родившимся и нигде не бывалым ослеплены. Страннее всего, что эта небольшая частица людей, однако, не отзывается, что они из всего света отличные люди, и что нет их сильнее, нет их храбрее, нет их умнее, и нигде ничего хорошего, ничего полезного, и ничего прямо свободного, чтоб им годиться могло. И все, что у них есть, то лучше всего». Мне показалось при всем случае не бесполезно разделить их интересы с казацкими. Я велел для того, на основании обряда о выборе однодворцев и пехотных солдат от всякого полка, выбрать по одному депутату, и в Чернигове будучи, сам он его выбирал и видел наказ от общества ему данный, где, хотя по простоте появляются некоторые излишности, однако между тем и почти прямое исковое прошение на старшин и на чиновников их в несносных им причиненных обидах и разорениях. Казаков умышленно ради того в шляхетское достоинство сами собою произвели, чтоб, позывая их, по их простоте и незнанию права, несносные убытки и разорения делать, показывая тем народу, что было то только на первый случай, как они обыкновенно отзываются, и что все навсегда в их руках останется по-прежнему. Малороссийская коллегия везде почти нарядила по доносам и жалобам следствия. Но великороссийские члены коллегии часто иногда в том обмануты бывают и по незнанию людей, и по рекомендациям своих сочленов определяют следовать дела самых главных иногда в том соучастников. Не худо б через гвардии офицеров учредить комиссии в исследовании всех непорядков, завладения государственных имений и насильствах. Этим пресекутся все сумасбродства, фальшивые и им несвойственные республиканские мысли, и ограничится размножающееся здесь вредное государству вельможество и шляхетство. Я в Стародубе и Чернигове больше 300 жалоб получил. Большая часть оных в насильном отнятии земель, угодий и других имуществ, в убийствах и несправедливых судах и волокитах, в отсутствии отдаленном генерал-губернатора определить должно главного командира, к которому здешнее начальство и чиновничество весьма надобное подобострастие и послушание имели, а коллежское правление они ни во что не ставят. Например, коллегия требовала и по сенатскому еще указу, чтобы владельцы, кому от бывшего гетмана деревни даны, какие они с них получают доходы, точно показали. Некоторые на то отвечали, что они, кроме 8 или 10 яиц, с двора в год ничего не получают. Хотя известно, что в случаях ранговых деревень расположение до 14 рублев с двора тяглового за правильный оклад здесь же определяется. В Чернигове выбрали депутатом заочно генерального Есаула Ивана Михайловича Скоропадского, о котором Румянцев писал, что он при всех науках и в чужих краях обращениях остался казаком. По старанию предводителя Безбородко написан был депутату такой наказ от избирателей. Первое. Просят об изменении некоторых глав литовского статута, как несогласных с настоящим временем. Например, если шляхтич убьет простого человека, то наказывается только отсечением руки и очень малым платежом денег. Сей закон может быть терпим в Польше, где все бедные, и особливо достоинство Шлихетского, не приобретшие, стенают под игом порабощения и мучительства. Второе. К отвращению сомнительств о породе каждого из шляхетства и к пресечению впредь простородным похищать без слуг преимущества шляхетские, да будет угодно ее императорскому величеству всех тех, которые сами или предки их в чинах военных и штатских малороссийских верно служили и служат, указав написать в список шляхетства и обще с составившимися здесь российскими знатными фамилиями, також с получившими сие достоинство от королей польских и от царей всероссийских, принять в общество дворян российских. Третье. По отсутствию средств к воспитанию учредить в Малой России дворянский корпус, а для высших наук – университет и академии, также женское училище. Четвертое. Нет у нас другого воинства, кроме казаков, в начальство над которыми определяемые по причине непорядочного не по старшинству и заслугам, но общим выбором и усмотрением властей произвождения коснеют в одних чинах, и, видя часто незаслуженных, похищающих пред ними первые места, приходят в оплошность. Для сего просят, чтоб казаки в лучшем и порядочнейшем виде к службе устроены были, а шляхетство, начиная в таковых полках служить от нижних чинов, учинять себя достойными охранителями империи. Пятое. Для разбирания шляхетских споров учредить в первой инстанции суды земские, где судей выбирать бы нам между собою. Шестое. Не ограничивать выбор предводителя только на 2 года, но возобновлять сей выбор и впредь. Седьмое. Чтобы никому, кроме внесенных в шляхетский список, не было позволено покупать у нас деревень, мельниц, земель и всяких угодий, пока покупающий от предводителя и всего шляхетства в сообщество наше принят не будет. Восьмое. Принять меры для уничтожения притеснений, делаемых войсками жителям. Девятое. Чтобы войска оставились по городам, а не по деревням. Десятое. Учредить в Малороссии государственный банк. Безбородко никак не мог провести одного пункта – просить об ограничении власти дворян над крестьянами. Не были ему благодарны и за внесенные в наказ пункты. Румянцев писал: «Безбородко за этот наказ и сына его возненавидели, и в бытность первого здесь, в Глухове, явно его презирали и нарекали быть недоброжелателем отчизны». А депутат Скоропадский ему при первом свидании объявил, что он его наказ ему же издаст в Москве. Он где для него так темен, что его едва и разуметь можно.